Андрей пододвинулся поближе к старцу. Держа чашу на коленях, согнувшись, капая на клочкастую бороду, старец судорожно хлебал. Обжигался. Хлеб ел маленькими кусочками. Откушав и помолясь, сложил на животе руки. По замутившимся глазам видно было, что подобрел. Андрей тихо ему: «Батюшка мой, хочу к старцу нектарию. Пусти!» Старец задышал часто, но глаза опять осовели. «Ужо лягут спать. Приходи в моленну. Я тебя попытаю». Андрей содрогнулся в тоске, в обречении и стал ерзать затылком по заусенцам бревенчатой стены.